Аристократы издавна играли в Орианской империи почти декоративную роль, не имея никакой реальной политической власти. Только экономика во многом оставалась в их руках, да и то в последние 200 лет купечество и средний класс наступали на пятки высоким лордам, желая урвать свой кусок пирога. Однако земля находилась в основном в собственности великих домов, что вызывало глухой ропот у нарождающейся буржуазии, вынужденной платить аристократам за аренду немалые деньги. Некоторое отношение к властным структурам имели дворы наместников провинций, которыми по традиции становились герцоги самых древних родов, бывших до образования империи королевскими и княжескими. И, естественно, канцлер, являющийся реальным правителем страны в отсутствии императора с эльдарами, а они отсутствовали почти всегда, занимаясь своими таинственными и мало кому понятными делами. Должность имперского канцлера являлась пределом мечтаний многих и многих, однако никакие интриги не могли дать желаемого. Главу правительства назначал личный император и исходил при этом только из деловых качеств человека. Прошлым канцлером впервые за многие сотни лет стал не аристократ, а глава купеческой гильдии, что вызвало в стране буквально шок. Увы, с приказами его величества не спорят. После купца, слава единому, все вернулось на круги своя. Канцлером назначили крупного землевладельца, Иллиса промышленника, высокого лорда Дерба Артаора. Но прецедент был создан. Немалую власть имели начальники приказов, от военного до недавно образованного промышленного. Многие честолюбивые молодые аристократы шли служить в государственные структуры и, имея прекрасное образование, быстро поднимались по служебной лестнице, если могли, конечно, смирить свою гордыню и подчиниться простолюдинам в случае необходимости. Зато армию почти полностью отдали на откуп безземельным аристократам. До определенного уровня, конечно, подняться выше капитана, не став горным мастером, было совершенно невозможно. Впрочем, наставники охотно брали в ученики молодых военных. Неважно кого, аристократов или простолюдинов. Тем более, что последние после испытания на черный шнурок становились виконтами или баронетами. Но высокие лорды прекрасно понимали, что горные мастера, хоть и являлись формально аристократами, фактически таковыми не были. Их верность принадлежала не сословию и семье, как должно, а боевому братству и императору. Потому младшие сыновья становились отрезанными ломтями, уходя в армию. А теперь наследник одного из самых богатых домов, которому принадлежали сотни поместий и мануфактур по всей империи, горный мастер. Это сильно не нравилось высоким лордам. Но ничего поделать они не могли. Пришлось смириться. Только из аристократических клубов раздавалось ядовитое шипение, на которые Даррен Вату с сыном было плевать с высокого потолка. Лорд Дайяр покосился на застывших неподалеку соучеников сына и довольно ехидно ухмыльнулся. Энет явно приготовил сюрприз благородному собранию, так как Орд с эльфом не сняли капюшонов плащей. Вспомнив собственное ошеломление при виде перворожденного, высокий лорд незаметно вздохнул. А когда выяснилось, что Тинувель является принцем, вообще долго говорить не мог. Чрезвычайно полезное знакомство. Если эльфы выйдут из своего добровольного заточения, то дружба с сыном хранящего свет может дать очень многое. Да и Храд, сын одного из трех старейшин Мрока, богатейшего орочьего города, с которым род Ар-Инват выгодно торговал уже не одно столетие. Надо будет в ближайшее время сообщить старейшине клана «Сломанный клык», что его младший сын в Тарсидаре, да и взять на себя обязательство позаботиться о мальчишке не помешает. Урук-хай такой услуги не забудут. Единственный из соучеников Эннета, кто не нравился лорду Дайяру, был Санти, низкородный скоморох, да еще и имеющий настолько гнусную репутацию, что от него шарахались буквально все вокруг. Однако высокий лорд прекрасно понимал, что ничего сделать не может. Да и после получения черного шнурка рыжий станет аристократом. Конечно, виконт — это почти ничего, но все-таки. Пришлось только просить Лека поговорить со скоморохом и запретить устраивать его любимые розыгрыши в родовом поместье Ар-Инват. Взгляд Лека скользил по девушкам. Юноша с затаенным восторгом рассматривал их. Единый, как они все красивы! Почти каждая прелестна, почти каждая заставляла затаить дыхание. Однако познакомиться с кем-нибудь он так и не решился. Этикет не позволял. Ведь перед ним находились не просто девушки, а жены, дочери и сестры высших аристократов Элианской империи, графини, баронессы, княжны, виконтессы, маркизы, светлые и высокие леди, а то и герцогини. Можно было бы пригласить кого-нибудь на танец, но танцевать Лек, если честно, не умел. В Бара-Таладарских горах танцевали свои танцы. Совсем не похоже на принятые в метрополии. Конечно, горному мастеру нетрудно освоить несколько простых движений, но возникал вопрос, а стоит ли? Кертал предупреждал юношу, чтобы соблюдал в отношениях с женщинами величайшую осторожность. Многие горные мастера попались на красивую приманку и глупо погибли от яда. К словам мастера-наставника стоило прислушаться. И Лек не предпринимал попыток познакомиться, даже не просил Эннета представить его кому-нибудь. «Дамы и господа!» — отвлек от рассматривания девушек голос юного графа. «Хочу представить вам своего друга и соученика». Глаза Эннета, вышедшего на подиум в центре зала, горели каким-то лихорадочным озорным огоньком. Он широко и весело улыбался. В этот момент наследник высокого лорда казался даже красивым. Куда только подевалось все его уродство. Рядом с ним стоял закутанный в плащ эльф, держащий в руках лютню. Так эти двое разгильдяев что-то задумали. Ну ладно, День Ангела раз в году бывает, да еще и совершеннолетие. Оно вообще раз в жизни наступает. Пусть им. Итак, представляю вам принца Тинувиэля из дома хранящего свет, владыки Эльварана. Голос Эннета лучился торжеством. Моего кровного брата. При последних словах глаза лорда Дайяра резко расширились. Он с недоверием и смятением посмотрел на сына, потом укоризненно покачал головой и тяжело вздохнул. Лек при виде этого довольно ухмыльнулся себе под нос. В последний день в лесу Храд предложил всем пятерым побрататься, что было довольно распространенным явлением в боевом братстве. Лек не имел ничего против, сам являясь побратимом своего учителя. Эльф сбросил капюшон и замер, слегка наклонив уши вперед. На зал мгновенно рухнула тишина. Господа аристократы ошеломленно замерли, еще не понимая, кого видят, только подспудно ощущая необычность стоящего на подиуме существа. Золотистая кожа горела в свете магических шаров. Нечеловеческая красота лица завораживала. Ярко-зеленые глаза Тинувеля смеялись. Остроконечные, большие уши трепетали. Совершенные формы губы улыбались. И эта улыбка была очаровательна. Только по прошествии нескольких минут до собравшихся в зале начало доходить, что они видят перед собой самого настоящего эльфа, перворожденного, бессмертного. «Мой кровный брат хочет спеть. Эта песня — его мне подарок в день совершеннолетия». Как ни в чем не бывало, продолжил Энет, весьма ехидно ухмыляясь и явно наслаждаясь реакцией аристократов. «Я впервые в жизни написал стихи на лаарском», — нежным голоском проговорил принц, смущенно опустив глаза вниз. «Точнее, перевел. Потому прошу простить мне возможные грехи. Это перевод древней баллады о юном воине, спасшем когда-то наш народ от гибели. Он пожертвовал жизнью, но его помнят. Больше 5000 лет прошло, а его помнят и будут помнить». Эльф дотронулся рукой до струн лютни, и по залу потекла легкая, тоскующая, заставляющая грустить мелодия. Одновременно в ней звучала легкая радость, пожелание счастья и любви, доброты и понимания. Как все это могло совмещаться, Лек не знал, но совмещалось. Впрочем, гениальный бард еще и не на это способен. А Тинувель гениален, в этом горец не сомневался. Люди, как завороженные, молча слушали странную, непривычную, но волнующую до глубины души музыку. 1500 лет не слышали здесь эльфийских бардов. Принц продолжал играть, смотря куда-то в недоступную никому даль, а потом запел.